— твердо сказала Лейла. «И хочу это изменить. Теперь, когда мы выиграли войну, можно заставить мир поверить в то, что мы не хуже других». «Ты действительно веришь в то, что мы выиграли войну?» — удивился Байдер. «Конечно. Если бы нас не вынудили прекратить огонь, мы бы опрокинули израильтян и уничтожили их армию раз и навсегда. Они двинулись прямиком в сети, расставленные Сирией и Египтом». «Как многого она еще не знает», — думал Байдер. «Вот работа панарабских пропагандистов». Он не переставал удивляться, как легко большинство арабов попадается на этот крючок. Им даже в голову не приходит, что Израиль отрезал египетскую третью армию, и ему хватило бы нескольких дней, чтобы оккупировать Каир и Дамаск. «И все-таки я не представляю, что ты могла бы делать. У меня есть идея. Ну, давай я буду работать для тебя», — Лейла смотрела отцу прямо в глаза. Она проговорила это так решительно, что Байдер не сдержал улыбки. «В качестве кого?» «В качестве твоего помощника», — она говорила вполне серьезно. «Мама всегда говорит, что мне надо было родиться мальчиком, и что я твоя копия». «Боюсь, что не получится», — как можно мягче сказал Байдер. «Мои помощники проходили специальное обучение. Большая часть работы требует высокого уровня профессионализма. Она техническая, специализированная». «Я же не говорю, что прямо сейчас», — заторопилась Лейла. «Можно поработать простым служащим или секретарем, пока не наберусь опыта». «А ты знаешь машинопись, стенографию?» «Немного печатаю». Байдер задумался, потом покачал головой. «Ничего не выйдет. Даже для такой работы нужны люди со специальной подготовкой. Могу поработать в приемной, мне все равно, лишь бы начать». «Но ведь ты моя дочь. Как все это будет выглядеть со стороны?» «А никто не будет знать, мы сохраним все в тайне». «Нет, не пойдет. В нашем деле секретов не бывает». Лейла упрямо поджала губы. «В школу я не вернусь, ненавижу ее». «И не надо, у меня другая идея». Она с надеждой посмотрела на него. «Если ты серьезно в своих намерениях, я могу организовать твое обучение в университете в Америке. Будешь специализироваться на делопроизводстве. Через несколько лет сможешь работать в серьезной организации». «Но на это уйдут годы», — нетерпеливо возразила Лейла. «К тому времени, когда я закончу учебу, все же будет сделано». Он рассмеялся. «Не думаю, дел хватит на обе наши жизни. А нельзя мне учиться здесь? Я тогда смогла бы после занятий работать». «Едва ли это тебя устроит. Здесь могут научить только стенографии, машинописи и, может быть, основам бухгалтерского учета. Ну и хватит для начала. Если увижу, что хорошо справляюсь, поеду в Штаты учиться дальше». «Надо подумать». «Нечего тут думать», — решительно заявила Лейла. «Я слышала, как твой человек обзванивал банки, требуя прислать секретарей. Пока вы их ждете, я могла бы работать в приемной и отвечать на телефонные звонки. Правда?» Байдер совсем развеселился. «Ты очень решительная молодая леди», — Лейла посмотрела на него серьезно. «Ты даже не представляешь себе, насколько решительная. Знаешь, мне эта идея начинает нравиться». Он оборвал смех. «Но учти, мне придется об этом переговорить с твоей матерью». «Зачем? Ты никогда раньше не говорил с ней обо мне». «Это она тебе так сказала?» «Да». Лейла на мгновение опустила глаза, но затем снова посмотрела на отца. «Почему ты ни разу не захотел с нами встретиться после того, как ушел?» Байдер не отвел взгляда. «И это тоже тебе сказала мама?» Она кивнула. Байдер молчал. Какой смысл теперь оправдываться и рассказывать? Сколько раз он просил у Мэриам разрешения приехать навестить дочерей или прислать их к нему, и получал в ответ только отказ. Мэриам утверждала, что не желает